Глава 5. Опасная экскурсия. Лев взял Аделаиду под руку и потащил ее за торговые ряды. — Ты чего? — в недоумении спросила она. Лев завернул в узкий проем, сел на землю и скинул рюкзак. — А ты не догадываешься? Ада села рядом и прошипела. — А что мне было делать? Ждать, пока нас перестреляют экспедиторы? «Да ты понимаешь, куда мы попали? Это же почти военное время, а мы без документов и с кучей современного оружия. Первый патруль арестует нас и упечет в средневековые казематы. Нет, нужно срочно возвращаться». «Куда возвращаться? Экспедиторы рано или поздно проведут тщательное расследование и выйдут на наш след. Пока не устраним Рукосуева, возвращаться нам некуда». Лев возмущенно возразил. «Братья Рукосуевы родятся только через 17 лет». Ада хитро улыбнулась, достала из рюкзака пачку бумаг и прошептала. «Братья Рукосуевы еще не родились, а вот их 19-летний прадед жив и здоров». Лев с подозрением посмотрел на Аделаиду. «Откуда тебе это известно?» Ада указала на стопку бумаг. «Это ксерокопии биографии братьев Рукосуевых. Здесь они упомянули, что их прадед, Рукосуев Матвей, с 1921 года работал на железнодорожной станции стрелочником». «Название станции известно?» «Транссибирская магистраль, станция Восточная». Лев прикинул расстояние. «Так, длина магистрали почти 7000 километров, но ничего. Думаю, разберемся, главное до города добраться». Ада застегнула куртку и кивнула. Через полчаса Лев и Аделаида, зацепившись за проезжающий товарный вагон, забросили внутрь лапа и запрыгнули следом. В вагоне послышалось лошадиное ржание. Ада зажала нос пальцами. «Фу, ну и вонь!» Лев усмехнулся. «Все лучше, чем трупный смрад в постапокалиптическом будущем». Ада улыбнулась, потянулась и, свесив ноги из вагона, произнесла. «Ты прав, экология в этом времени идеальная». Лев лег на деревянный пол вагона и прикрыл лицо рукой. «Меня сейчас больше интересуют экспедиторы. Не ровен час выскочат, как черти из табакерки». Ада покачала головой. «Парадокс временных переходов заключается в том, что всегда и везде будет преобладать власть первопроходца. Тот, кто первый нарушил естественный ход времени, тот и будет находиться в выигрышном положении. В нашем случае это мы». Лев приподнялся и переспросил. «Что ты имеешь в виду?» «Если мы убьем прадеда физиков братьев Рукосуевых, то в этом случае никто не откроет коридор времени. Значит, конторы не будет, следовательно, и экспедиторов тоже». «Но если коридоры времени не будут открыты, значит, я не поступлю на службу в караул времени и не встречу тебя». «А это уже другой эффект. Здесь вступает в силу закон разделения миров. Первопроходец, меняя прошлое, создает альтернативную реальность, при этом оставаясь самим собой». Лев махнул рукой. «Ладно, ничего не понял, но звучит складно». Аделаида сердечно засмеялась, обняла льва и крепко прижалась к его широкой груди. Лев зевнул и посмотрел на часы. «Так, при нынешних скоростях до города мы доедем только через 5 часов». Он лег головой на рюкзак и закрыл глаза. Подъезжая к городской станции, поезд сбавил ход. Лев и Аделаида, подхватив пса, выпрыгнули из вагона. Ада удивленно смотрела на оживленные улицы города, прикрыв глаза от солнца ладонью. Лев присвистнул, заметив пыльную мостовую, по которой то и дело мелькали повозки, запряженные лошадьми. «Исторический экскурс, не иначе». Блуждая по торговым рядам, Аделаида забежала на 5 минут в магазин с вывеской «Ломбард» и вышла из него, широко улыбаясь. «Ну все, теперь можно искать временное жилье». Лев улыбнулся в ответ, и пара направилась навстречу будущему городу. Пройдя несколько сот метров, Лев спросил. «А в ломбарде, когда ты сдавала золото, был еще кто-нибудь?» Ада пожала плечами и ответила. «Был какой-то тип, но я не придала этому значения. А почему ты спрашиваешь?» «Хвост за нами плетется от самого ломбарда. Трое мужчин с натянутыми на глаза шапками и поднятыми воротниками. Ада, не сбавляя шаг, обернулась и тихо сказала: «Точно! Один из них отирался в ломбарде!» «И ты при нем засветила все золото?» «Нет, ты что, я ранее в вагоне приготовила два кольца, браслет с камнями и серьги». «Много дали?» «Хозяин сказал, что новыми деньгами лучше не брать, так как инфляция очень высокая, и предложил рассчитаться царскими деньгами по весу. И получилось два золотых червонца и два золотых пятака». «Да, приличная сумма. Теперь понятно, почему за нами увязались эти типы. А то я уже грешным делом подумал, что это экспедиторы». Ада засмеялась. «Забудь про экспедиторов, а с этими типами, я думаю, мы разберемся». Лев потянул собаку за поводок, взял Аду под руку и завернул в переулок. Стоя у кирпичной стены, Ада сняла револьвер с предохранителя и спрятала его за спину. Через минуту появились трое мужчин в военных сюртюках без знаков различия. Один из мужчин интеллигентной наружности вышел вперед и, доставая из сапога сверкающую финку, доброжелательно произнес: «Здравствуйте, господа новарищи Немпаны!» Лев сделал шаг вперед и также спокойно ответил: «Мы не Немпаны!» Мужчина перебросил финку из одной руки в другую. «Немпаны вы ли? Нет, это вопрос риторический. Сегодня каждый, кто имеет в кармане четверть золотом, есть классовый враг и кровопийца». Ада попыталась достать пистолет, Лев остановил ее со словами: «Погоди, дай поговорить с колоритным персонажем лихого времени». Он почесал небритую щеку. «Господа экспроприаторы, у меня к вам предложение. Сейчас вы очень быстро расходитесь по домам, ложитесь спать и благодарите Создателя за то, что он подарил вам второе рождение». Мужчина улыбнулся. «Предложение весьма интересное, но если учесть то, что нас трое, и двое за моей спиной довольно грубые и жестокие садисты, то, предлагаю, мое предложение будет звучать гораздо логичнее. Вы отдаете нам 15 рублей золотом, и за это мы отпускаем вас на все четыре стороны». Лев усмехнулся. «Честно говоря, мне еще никогда не приходилось слышать столь исчерпывающий ультиматум, но вынужден отказаться», — мужчина сказал, потянув ворот. «Прискорбненько, прискорбненько, но воля ваша», — махнул рукой и прошептал: «Действуйте, только тихо». Два рослых мужика кинулись на льва. Он увернулся от ножа и припечатал первого точным ударом в нос. Второй схватил его за пояс и попытался приподнять. Лап цепился в бедро нападавшего, и в эту секунду прозвучал выстрел. Мужик отбросил льва, схватился за ногу и повалился на землю. Лев поднял голову и увидел Аду. Та демонстративно задула ствол дымящегося револьвера и прикрикнула: «Валите отсюда, пока всех не перестреляла!» Тут с улицы послышался душераздирающий женский вопль. «Ой, в переулке человека убили!» И сразу же раздался переливчатый свист постового. Интеллигент, который все это время перекрывал переулок, дабы праздные зеваки не стали свидетелями грабежа, крикнул: «Легавые, через минуту будут здесь!» Он подбежал и подхватил раненого. «Быстрее, за стенкой пролетка!» Все трое, позабыв про ушибы и ранения, бросились штурмовать кирпичную стену. Лев огляделся, ухватил интеллигента за рукав и зло сказал: «Вы нас подставили, вам нас и вытаскивать». Интеллигент одернул руку и также раздраженно ответил: «Давайте за мной, выйдем за торговую площадь, там разберемся, кто кому должен». Лев, не теряя ни секунды, перекинул лапа, подставил колено Далаиде и сам, подобно орангутангу, в два прыжка преодолел трехметровую кирпичную стену. Интеллигент, помогая товарищу, бросился к телеге. Телега была запряжена парой вороных жеребцов. Лев посадил Аду на деревянную балку и сам сел рядом. Трое бандитов запрыгнули на противоположный край с криками: «Гони, гони!» Пролетка сорвалась с места. Проехав несколько кварталов, заезжая за торговые ряды, кучер вдруг повернулся, оттянул фальшивую бороду и, глядя на льва, спросил: «Это кто?» Интеллигент вальяжно откинулся на спину. «Если расскажу, не поверишь». Рослый мужчина, зажимая рукой окровавленную ногу, уставился на Аделаиду. — Ты зачем в ногу пальнула? Скажи спасибо, что не в голову, парировала она. Мужик попытался схватить Аду. Лев за доли секунды выхватил револьвер из внутреннего кармана и приставил его к горлу мужика. Дернись только, всех похороню. Аделаида, не сводя глаз с мужика, с каким-то нервным безразличием произнесла. Шмальни ему промеж глаз, Люд, заодно и за попытку грабежа получим из этих упырей. Интеллигент поднял обе руки. Спокойно, господа, спокойно. За грабеж прошу покорнейше простить. Мы расплатились за этот необдуманный поступок простреленной ногой своего собрата. И учитывая то, что мы вывезли вас из зоны дискомфорта, смею предположить, что на этом мы с вами в расчете. Ада сверкнула глазами. Ногу вашему товарищу я не прострелила, а только царапнула для острастки. Ранение не пару сантиметров. Интеллигент вежливо возразил. Я бы на вашем месте не был столь уверен в размерах причиненного ущерба. Смею предположить, что в живого человека стреляли вы сегодня в первый раз. Аделаида откровенно усмехнулась, выхватила пистолет и произвела три выстрела. Трое бандитов остались без головных уборов. Кучер выругался, подстегнул коней и нервно прикрикнул. Прекрати палить, дура, ментоны кругом, чекисты землю носом роют, любого, кто при оружии, на месте расстреливают. Интеллигент в панике схватился за волосы. Послал Господь попутчиков, думали на еду заработать, а оказалось на голову седых волос. Спустя полчаса Лев зашел в трактир, выдвинул стул и сел за дубовый стол. Ада присела рядом, четверо бандитов разместились напротив. На сцене вульгарная девушка с мундштуком во рту настраивала гитару. Официант в яркой жилетке подошел к столу и услужливо пригнулся. «Чего желаете, гости дорогие?» «А что есть?» – спросил Лев. Официант оживился и затараторил. «Могу порекомендовать отбивную из парной телятины, семгу, астраханский осетер, салаты, оливье, янтарный, зимний, картошка отварная, жареная, каша гречневая, овсянка, супы, борщи». Интеллигент хлопнул по столу и, вытирая край рта, воскликнул. «Шесть отбивных и графин белый!» Аделаида подняла палец и добавила. «Простите, а пиво у вас есть?» Официант услужливо сказал. «Конечно, у нас лучшее ржаное пиво в городе, также имеются вина, ликеры, коньяки, наливки и бальзамы». Ада улыбнулась. «Мне, пожалуйста, один бокал пива». Интеллигент нервно воскликнул. «Ну, неси уже!» Официант поклонился. «Сию минуту». Лев посмотрел на интеллигента. «Ты чего психованный такой?» Тот нахмурился. «Мы два дня не жрамши колобродим, а этот халдей все никак не угомонится». Через 10 минут на столе появились тарелки с блюдами, внушительный графин водки и литровый бокал ржаного пива. Бандиты жадно накинулись на еду. Лев отрезал кусочек отбивной и, тщательно пережевывая, тихо спросил интеллигента. «Слушай, ты не знаешь, где можно документы справить чистые?» «А тебе зачем?» Лев окинул его взглядом и усмехнулся. «Я же не спрашиваю, зачем тебе финка в голенище?» Интеллигент разлил водку по стаканам, вздохнул и сознанием дела ответил. «Есть у меня на примете один блинопек, только дерет три шкуры. За чистую ксиву червонец золотом попросит не меньше. Антикварный мастер, до революции ассигнации рисовал так, что ни один банковский эксперт не мог отличить от оригинала». «Быстро сработает?» «Ну, думаю, за ночь нарисует». «А сегодня можно это устроить?» Интеллигент покачал головой. «Да загвоздка в том, что я вас не знаю. Может, вы сейчас оперитесь и начнете нашу территорию осваивать?» Лев сказал задушевно. «Послушай, мы не бандиты, нам ваша территория не нужна. Беглые мы, за какие грехи знать тебе не обязательно. Сделаем документы и исчезнем». «Ха, да, как же не бандиты. Жучка твоя сегодня золото в лом сплавляла, ворованная. И стрелять учили ее явно не в доме благородных девиц». Аделаида толкнула Льва. «Что ты стелишься перед этим неформалом? На нет и суда нет». Лев вздохнул. «Ну да, и то верно. Ну, нет так нет». Интеллигент сказал виновато. Я бы помог, да вот только лишний раз по политической статье париться не хочу. При чем же здесь политика? – спросила Ада. Кучер кивнул, а интеллигент медленно проговорил. Вы что, меня совсем за дурака держите? У вас же у обоих военная выправка, и бежите вы не от папы с мамой, а от военного трибунала. Ада прикрыла рот рукой и засмеялась. Да хоть бы и так, тебе-то какая разница, от кого и куда мы бежим? Я же тебе сказал, получим чистые бумаги и исчезнем, — огрызнулся Лев. Вы-то исчезнете, а меня потом к стеночке растянут и зеленкой лоб помажут за содействие военным преступникам. Кучер вдруг встал и, глядя на интеллигента, прохрипел. Кончай разговоры разговаривать, студент. После трапезы поедем и исправим документы. Интеллигент виновато пропел. Да понял я, только цену хотел малость взвинтить. Седой кучер строго посмотрел на него, прикусил спичку и прошипел. С порядочными людьми так поступать негоже, все мы смертные и у каждого своя беда. Расплатившись с официантом, Ада прошептала Льву на ухо. Ты уверен, что им можно верить? У тебя есть другие предложения? Выйдя из тракта, Аделаида потрепала лапа, который мирно лежал на телеге, и дала ему кусок мяса. Кучер залез на повозку и обратился к бандитам, которые в это время переминались ноги на ногу, покуривая самокрутки. «Гуляйте, ребята, завтра свидимся». Лев запрыгнул, сел рядом с Адой, кучер потянул удила, и повозка тронулась с места. Подъезжая к небольшому магазинчику с вывеской «Фотоателье», кучер остановил повозку. «Ждите здесь, я сейчас». Спустя 10 минут он вышел на крыльцо и крикнул. «Заходите!» Лев и Аделаида вошли в магазин. На пороге стоял невысокий, темноволосый мужчина с короткими усиками. Мужчина оценивающе посмотрел на пару и вежливо поинтересовался. «Так, простите, какие документы желаете иметь?» Ада, покусывая нижнюю губу, ответила. В силу сложившихся обстоятельств нам срочно нужно уехать. Для этого нам потребуются документы, подтверждающие наши личности. Мужчина многозначительно кивнул. Вы намерены уйти за кордон? Она поморщилась. За какой кордон? Нет, за кордон мы не собираемся, скорее наоборот. Хотим осесть где-нибудь в глубинке, сказал Лев. Мужичок с грустью посмотрел на него. Могу предложить патент старателей или документы советских геологов. Документы геологов нам подойдут. Мужчина указал на стул. Сделав фотографии обоих гостей, он вежливо сообщил. Мне потребуется пару часов. Ада и Лев ответили почти одновременно. Конечно, мы подождем. Мужчина тут же ретировался. Аделаида, глядя в окно, за которым расплывался вечерний пейзаж, потянулась и сказала. Странно, когда привыкаешь к быту, эпохи становятся настолько одинаковыми, что перестаешь замечать время. Лев кивнул. Люди во все времена одинаковые, меняются правители, меняется строй, меняются идеологии, а быт со всеми житейскими проблемами остается прежним. В помещении вошел кучер и спросил. Все в порядке? Лев встал и утвердительно кивнул. Просили подождать пару часов. Кучер улыбнулся. «Ха-ха, Зиновий все сделает как надо, за это можете не беспокоиться». «Ой, нам бы еще карту железных дорог раздобыть», – мечтательно сказала Ада. Кучер кивнул. «Это можно. Разберетесь со своими делами, отвезу вас к свояку-путейщику. У него все карты подшиты в альбоме». Лев с нотками подозрения в голосе спросил. «Скажите, а почему вы нам помогаете?» Кучер задумался, глядя в пол. Потом поднял глаза. «Я ведь не всегда был кучером. До революции работал в цирке иллюзионистом». Ада широко раскрыла глаза. «Да вы что, серьезно?» Кучер достал из рукава игральную карту, провел по волосам, и карта исчезла. После чего достал эту же карту у льва из кармана. Лев засмеялся. «Ха-ха, лихо, только я до сих пор не пойму, почему вы решили нам помочь». «Да, каждый дилетант пытается стать профессионалом. Вот и я всю жизнь пытаюсь научиться видеть людей насквозь. Взять бы хотя бы студента. Красивый молодой человек с высшим образованием, аристократ и разговаривает как поэт. А повернешься к нему спиной в темном переулке, так он и не задумываясь воткнет тебе нож в спину. А вы вроде на первый взгляд убийцы, каких мало, а копни чуть глубже, наивные ангелы. Лев подтвердил. Да, урок номер первый, никогда не оценивай людей по внешним признакам. Спустя час из комнаты вышел невысокий брюнет и, помахивая новенькими бумагами, довольно воскликнул. Ваш заказ готов. Ада взяла сероватую бумагу, на которой стояла ее черно-белая фотография, и стала читать. Удостоверение личности, имя Алена, фамилия Васильева, 1898 год рождения. К паспорту прилагалась бумага. Предъявитель сего документа Алена Васильева, старший геолог. А я Глеб Васильев, констатировал Лев. Совершенно верно, я сделал копии с уже существующих документов. Брат, сестра Васильевых сейчас находятся очень далеко. Ада вытащила два червонца и протянула их брюнету. Большое вам спасибо. Желаете что-то еще? Она, разглядывая бумаги, поблагодарила. Нет, спасибо, вы и так много сделали для нас. Брюнет оглядел гостей и сказал неловкой ухмылкой. Вам бы одежду сменить, выглядите вы слишком фаталистично. Аделаида оглядела себя в большое зеркало. В смысле фаталистично? Женщина должна носить красивое платье, а не брюки с широким ремнем. У меня завалялся сценический наряд, если хотите, могу подарить его вам. Ой, а можно посмотреть? Воскликнула девушка с интересом. Через 5 минут Аделаида вышла в светлую комнату в длинном платье и с платком на голове. Лев цокнул языком. Средневековая красавица. Брюнет поправил подол платья и возразил. Ну что вы, молодой человек, это же чистый батист, расшитый шелковыми нитями. Не новомодное, но для женщины-геолога в самый раз. Аделаида покрутилась перед зеркалом и уверенно сказала. Берем, сколько с нас? Брюнет поднял обе руки. Это подарок от чистого сердца. Он достал серый сюртюк и протянул его Льву. А это вам, молодой человек, носите на здоровье. Ада расплылась в улыбке. Спустя полчаса в ночном городе повозка, запряженная 2 вороными жеребцами, быстро катилась по булыжной мостовой. Аделаида поправила ворот на новом платье и довольно сказала. Приятный мужчина, и дело сделал, и подарками одарил. Кучер засмеялся. Ха-ха, он за 2 золотых червонца еще мог и цыганку с выходом станцевать. В каком смысле? Он хитро улыбнулся. Это липе красная цена от силы 5, а тряпки эти за 3 можно сторговать. Так чего же вы молчали? Проворчал Лев. Да не хотел Зиновием портить отношения. Эх, лучше б деньги бандитам отдали, сказал Лев. Кучер опять весело рассмеялся. Подъезжая к ночному вокзалу, кучер остановил лошадей, спрыгнул с повозки и, сложив рупором ладони, крикнул в открытое окно. «Демьян!» Из окна показалась бледная мужская физиономия. «Мисс Гир, ты?» «Я! Открой дверь!» Лев и Ада переступили порог душной коморки, в которой сидел бледный мужик в форме. Кучер улыбнулся, уселся напротив и взял со стола сухарик. «Схема трансиба требуется». Мужик молча достал большой альбом, пролистал несколько страниц, демонстративно слюнявя палец, и, поправив круглые очки, повернул альбом к вновь прибывшим. Аделаида, приглядываясь, произнесла. «Нам нужна станция Восточная». Бледный мужчина побледнел еще больше и уверенно сказал. «Станция Восточная находится между Китаем, Монголией и Россией. Зона крайне неспокойная». Кучер исправил товарища. «Не Россия, а Советами». «Да неважно, до Восточной станции пассажирские поезда не ходят». Бледный мужик одернул руку и захлопнул альбом. Кучер нахмурился. «Очень надо, Демьян. А что я могу сделать-то? Может, товарняк какой отправишь в те края, а?» Демьян сказал устало. «Агитвагон собирался с утра в Сибирь, я прицепил его к товарному составу. Поинтересуйтесь, может и возьмут попутчиков, они на 9-й платформе чалятся». Ада широко улыбнулась и побежала на выход. Кучер вышел следом и прикрикнул. «Чем смог, тем помог, прощайте, даст Бог, свидимся!» Ада повернулась, подошла к кучеру. – Постойте, вот возьмите. Она вложила в ладонь кучеру золотое кольцо с зеленым камнем. Кучер сжал ладонь, дунул на кулак и разжал пустую руку со словами. – Фух, а вот за это спасибо. Я всегда говорил, что получить с человека лишнюю деньгу, не обязательно его грабить. Каждому свой подход нужен. Подходя к вагону, Лев обратился к невысокому пожилому мужику. – Здравствуйте, попутчика возьмете? Мужик лениво ответил. – Не знаю, пойди у старшего спроси. Лев залез в вагон и тут же вылетел обратно. Следом из вагона спрыгнул молодой парнишка в кожаной тужурке и черной кепке. Парень поднял высоко руку и громогласно крикнул. – Кто пустил сюда посторонних? Мужичок выпрямился и сказал виновато. – Так это было распоряжение охранять вагон, насчет посторонних приказа не было. Парнишка поморщился и недовольно воскликнул. – Черт знает, что устроили, проходной двор какой-то. Ада подбежала к пареньку и обворожительно улыбнулась. – Простите, мы геологи, у нас предписание, нам срочно нужно попасть на станцию Восточная. И тут же протянула парню бумаги. Парнишка театральным жестом схватился за сердце. – Девушка милая, да мы сами тут торчим уже битую неделю. И потом, поймите, это агитвагон. У нас своя борьба, которая имеет не менее важную роль, чем войны на фронтах. Ада наигранно обиженно ответила. – Роль каждой революции – нести свет и помогать страждущим. Вспомните, что писал Робеспьер Вольтеру о своем видении построения нового гражданского общества. Парнишка поперхнулся и снял шапку. – Вы читали Робеспьера? Она кивнула. – Я прочла всех исторических деятелей социалистического толка. Через неделю поезд сделал остановку возле большого железнодорожного узла. Лев, лежа на верхней полке, повернулся, глядя, как Аделаида примеряет красную косинку, спросил. – Не устала языком чесать? – Нет, не устала. И мне порой кажется, что именно здесь я нашла свое истинное предназначение. Из вагона выкатили сбитую из досок трибуну и установили возле стихийного рынка. Лев вышел в коридор и обратился к сидящему за столом старичку-профессору. – Вам-то это зачем, Николай Николаевич? Старичок пожал плечами и поправил очки. – Ой, понимаете, молодой человек, я ученый-генетик. Сегодня нашей молодой республике требуется помощь. И я, как сознательный гражданин, пытаюсь внести свою посыльную лепту. К этому времени на трибуну взобрался молодой комиссар в черной кожанке и громогласным голосом открыл запланированный митинг. Сотрясая воздух, парнишка сжимал кожаную кепку в руках и, как заведенный патефон, кричал в рупор. – Граждане, советская власть – это ликвидация безграмотности. Бесплатная медицина, восьмичасовой рабочий день, бесплатное образование. Наблюдая за митингом из окна вагона, Лев сказал. – Одного понять не могу, зачем ему рупор, у него же голос, как у Левитана. Профессор отхлебнул чай из фарфоровой чашки и переспросил. – Как у кого? – Да у одного исторического персонажа. Профессор улыбнулся. – Вы правы, голос у Степана зычный. – И не говорите, он на меня из темноты так гаркнул, что я чуть из вагона кубарем не выкатился. Народ постепенно собирался вокруг трибуны. Один из мужиков поднял руку и, почесывая седую бороду, спросил. – А скажи, на какой черт нам твое образование, когда у нас все плодовые сады тля доливает? Николай Николаевич встал и поправил воротник. – Ну, товарищ Васильев, пожелайте мне удачи. Лев кивнул. – Удачи вам. Из толпы вылез здоровый деревенский мужик и, поднимаясь на трибуну, обратился к комиссару. – Здравствуйте, я представляю местный сельский совет. Комиссар чинно поздоровался и на публику обратился к мужику. – До нас дошли слухи, что местные плодовые сады одолевают тля и насекомые. Мужик брезгливо отмахнулся и пробормотал. – Эй, не слушайте вы этих подкулачников, им лишь бы отговорку найти, чтобы коммунарам сырье не сдавать. Из толпы послышались возгласы. А ты сам посмотри! И в главу сельского совета полетели червивые яблоки. Комиссар поднял руку. «Тише, товарищи! Сейчас перед вами выступит профессор Генетти, который о сельском хозяйстве знает все!» Профессор в мешковатом светлом пиджаке поднялся на трибуну, заикаясь, начал доклад. «Проблема паразитов на протяжении многих веков была краеугольная камнем для любого сельского хозяйства. В средней полосе наилучший вариант избавления от паразитов – это сопутствующее растение пимжа. Посадите несколько молодых саженцев пижмы под каждым плодовым деревом и опрыскивайте молодые почки деревьев дегтярным раствором». Глава сельсовета потянул кулак вверх и добавил. «Поняли, что толкует вам эта светлая голова? Кто на своем угодье не посадит пижу, то я отпижу». Профессор стеснительно поправил его. «Простите, не пижу, а пижму». Глава выставил ладонь. «Извиняйте, профессор». Повернулся толкпе и добавил. «Светлая голова меня исправила. Оказывается, не пижа, а пижма. Итак, сельчане, кто не посадит на своих угодьях пижму, того я ей-богу отпижму». Толпа неодобрительно загудела. Комиссар занял место на трибуне. «Прошу прощения, товарищи, сейчас перед вами выступит уполномоченный комиссариатом товарищ Васильева. Товарищ Васильева расскажет, как угнетенные французские крестьяне на протяжении десятилетий боролись с буржуазным произволом». На трибуну поднялась Аделаида в красной косынке. Лев, наблюдавший за окном, выругался и задернул занавески. Поезд, медленно покачиваясь, вез их по необъятным российским просторам. В конце четвертой недели состав медленно остановился. Из конца вагона послышался крик помощника машиниста. «Скоро Восточная!» Лев встал, сложил рюкзак и вышел в тамбур. В тамбуре стоял, покуривая папиросу, комиссар. «Зачем тебе такой большой рюкзак? Оружие прячешь?» Полушутя спросил он. Лев улыбнулся. «Нет, если хочешь, проверь». «Да, верю на слово». Комиссар посмотрел куда-то вдаль. «Мы на Восточной нигде не останавливаемся. Маленькая станция, населения почти нет. Это я попросил машиниста сделать остановку. Очень жаль, что вы с сестрой нас покидаете. У Васильевой большой потенциал, из нее мог бы получиться прекрасный оратор». «Ну, что есть, то есть». Аделаида вышла в тамбур, уложив большой баул на пол. С грустью проговорила. «Пришло время прощаться. Будьте здоровы, товарищ Гаврилов». Комиссар посмотрел на нее глазами большой собаки. «Может, останетесь, а? Доедем до конечной, а там обратно, вместе веселей». Она развела руками. «Хотелось бы, но долг есть долг». Поезд сбавил ход и сделал остановку. На перроне появился пожилой смотритель. «Доброго здоровья! Случилось что? Обычно поезда мимо проходят». Помощник машиниста ответил, закурив самокрутку. «Все в порядке, не плановая остановка». Тем временем молодой парнишка с вещмешком в руках подошел к помощнику и спросил. «Попутчика не возьмете? Отпуск у меня, хочу прокатиться. Могу уголь подбрасывать, могу за паром следить». Помощник недовольно хмыкнул. «Ты еще кто такой?» Пожилой смотритель вступился за паренька. «Это Матвей Рукашуев, стрелочник наш, отпуск вчера получил, вот и мается, мечтает на поезд подрядиться помощником, а там, глядишь, и на машиниста выучится». Помощник смачно плюнул на деревянный настил перрона. «Не знаю, может и возьмем, у меня сменщик заболел, только ты смотри, не преусердствуй, котел не попорть». Парень оживился. «Я не подведу, я 4 года изучал принцип парового двигателя». Аделаида и Лев прислушались к разговору. Лев прошептал. «Это тот самый Рукосуев?» Аделаида кивнула. После недолгих переговоров с машинистом парнишка запрыгнул в поезд. Аделаида вернулась в вагон, заметив комиссара, сказала. «Мы решили остаться, поедем еще несколько станций». Комиссар радостно хлопнул в ладоши. Отлично, товарищ Васильева, я очень рад, что вы изменили свое решение. Лев, который в это время стоял рядом, ответил со странной грустью. Мы тоже рады, товарищ Гаврилов. Он зашел в свою каморку, бросил баул на кровать и нервно спросил Аду. Что происходит? Не знаю, поезд остановился из-за нас, следовательно, если бы нас здесь не было, то Рукосуев не смог бы в него сесть. И что теперь делать? Ждать подходящего момента. Лев выхватил пистолет. Чего ждать? Сейчас же пойду и пристрелю этого гаденыша. Нет, выберем момент и приведем приговор в исполнение. Решительно сказала Ада. Матвей Рукосуев прилежно исполнял обязанности помощника машиниста, а все свободное время проводил в агитвагоне. Комиссар ежедневно проводил политзанятия с новым пассажиром и после них, раскуривая самокрутку, задавал наводящие вопросы. В сибирской глуши, проезжая очередную развилку, машинист вдруг дал протяжный гудок и поезд прибавил ход. У вагон вбежал Рукосуев. «За нами погоня!» – возбужденно прокричал он. Послышался приглушенный стук. Лев прикрыл Аделаиду и повалился на пол. Аделаида только и услышала свист пуль, которые то тут, то там пробивали деревянные доски вагона. Лев, не вставая с пола, обратился к комиссару. «Кто это?» Комиссар дрожащим голосом ответил. «Не знаю». Рукосуев, прикрываясь кастрюлей, сказал. «Это банда атамана Румова, они всей тайге житья не дают!» Комиссар недовольно ударил кулаком по полу. «Недавно только вагон в красный цвет покрасили и агитпризывы написали!» «Не о том думаешь, комиссар, оружие доставай!» – сказал Лев. Комиссар достал маузер, высунул голову и руку из окна и попытался выстрелить, но пистолет дал осечку. Лев выхватил у него пистолет, взвел боек и спросил. «Ты когда его последний раз смазывал?» Комиссар с ужасом в глазах прошептал. «Не помню». Лев выругался и отбросил пистолет в сторону. Не доезжая до моста, поезд остановился. Лев схватил Аделаиду за руки и побежал с ней в конец вагона. Спрятавшись в вагоне между деревянными поленьями и настилом, они заметили, как десяток бандитов вывели из вагона комиссара, профессора, несколько женщин-врачей, машинный состав и Рукосуева. Ада попыталась выбраться из укрытия, но Лев приложил палец к губам и прошипел «Тссс». За окном поезда бандиты избивали пассажиров. Атаман медленно подъехал на коне, ткнул сабли в комиссара и грозно проговорил. «Давно за тобой охоту веду, что же ты бес красный, смуту в моих краях наводишь?» Комиссар поднял окровавленное лицо. «Да нет, атаман, смуту наводишь ты, и край это не твой, скоро всех вас под рельсы положим!» Атаман выхватил шашку и размахнулся, в этот момент парнишка бросился к комиссару и прикрыл его собой. Атаман рубанул, и молодое тело упало у ног коня, обильно заливая землю кровью. Аделаида громко охнула. «Рукосуева убили!» Лев прошептал. «Я вернусь в вагон, заберу оружие». «Зачем? Наша цель достигнута». «Людям надо помочь». «А если заметят?» «Не заметят. Бандитов там всего ничего, человек 10, и все как на ладони. С двух рук положим всех за несколько секунд». Он пробрался в вагон и через несколько минут вернулся с оружием. Аделаида взяла в руки два пистолета. Возле вагона атамана, откинувшись на заднюю сидельную луку, совестил комиссара. «Вот видишь, комиссар, по твоей милости парнишка Богу душу отдал, а мог бы еще пожить». Комиссар грустно усмехнулся. «Да нет, атаман, это ты его зарубил». Атаман недовольно сплюнул и обратился к банде. «Прикрылся невинным человеком и не признается». «Да что с ним разговаривать, в расход эту красную нечисть!» – предложил один из бандитов. Атаман махнул рукой, комиссар закрыл глаза, но тут послышались выстрелы. Лев прыгнул из вагона и, непрерывно стреляя из двух рук, побежал навстречу толпе. Аделаида стояла на одном колене, стреляя без остановки. Бандиты, как подкошенные, падали на землю. Через минуту Лев огляделся, дострелял несколько бандитов и стал развязывать пленных. «С вами все в порядке?» – заботливо спросил он. Комиссар истерически захохотал. «Как вы смогли так лихо всю банду перестрелять?» «Да так получилось», – просто ответил Лев. После похорон Рукосуева комиссар все-таки спросил. «Откуда у вас оружие?» Лев замялся. «В запасниках нашел». «Если у вас было оружие, то почему вы его сразу не достали?» – удивился комиссар. «Да не знаю, растерялся в этой суматохе. Когда со всех сторон стреляли, я голову поднять боялся». Комиссар, понимающе кивнул. Стоя у вагона, Лев и Аделаида распрощались с агитбригадой. Комиссар прикрикнул из отъезжающего поезда. «Я обязательно напишу о вашем подвиге в Совнарком!» Лев и Аделаида оседлали коней и неспешно поскакали по тайге. Аделаида отвела лицо в сторону и вытерла слезинку. Лев с удивлением спросил. «Ты что, плачешь?» «Рукосуева жалко. Геройский парень оказался. Если бы мы не появились в этом времени, то он бы никогда не сел в этот проклятый поезд». «Ну, самое главное, что теперь никто не откроет коридор времени, и мы сможем беспрепятственно вернуться в светлое будущее». Глава 6. Неизбежность. Таежная степь расстилалась летним зеленым ковром. Два всадника подстегивали коней, бежавших рысью вдоль железной дороги. Аделаиде пришлось почти весь путь держать пса у себя на коленях. С тяжелой сумкой на шее он не смог бы так долго бежать за ними. В какой-то момент она с облегчением прокричала. «Вижу станцию!» Лев прищурился, прикрываясь ладонью от ярких солнечных лучей. «Надеюсь, удастся сесть на поезд!» Аделаида устало сказала. «Да уж, вторые сутки в седле, не захочешь, а привыкнешь к неизбежному средству передвижения». Доехав до перрона, Лев слез с коня и постучался в деревянную будку. Через минуту дверь открылась, из ветхого облупленного домика вылез старик. «Здравствуйте», — сказал Лев. Старик прижал ладонью к уху и прокричал в ответ. «Говорите громче, я не слышу!» Лев пригнулся и крикнул. «Вы не знаете, когда следующий поезд?» «Не знаю. Это промежуточная станция. Здесь поезда не останавливаются. Вы бы проехали еще верстедок 80 в Черлак и большой станционный узел». «Спасибо», – поблагодарил Лев, тяжело вздохнув и снова садясь в седло. «Нам еще километров 90 топать, лошади устали, придется ночевать в степи», – тихо сказал он Аделаиде. Она с пониманием кивнула и подстегнула коня. Проезжая небольшой перевал, Лев выхватил револьвер и навскидку выстрелил. Горный баран Муфлон скатился с каменного выступа и растянулся у конских копыт. Спустя пару часов Аделаида подбросила полено в костер. Проткнула ножом тушу, запеченную на деревянном вертеле, и радостно воскликнула. «Верхний слой готов, можно есть!» Лев срезал увесистый кусок мяса, попробовал добычу и довольно заметил. «Вкусно, только соли мало». Ада сняла собаке ошейник, который выглядел как толстый обруч, отсыпала из него соль на ладонь и протянула льву. «Предусмотрительно!» «Ошейник был полон, сейчас он с одной стороны заполнен солью, с другой стороны порошковым стрептоцидом». Лев сказал восхищенно. «Не собака, а клад!» Ада улыбнулась и, подкинув псу кусок мяса, добавила. «Если бы он еще и разговаривал, цены бы ему не было». Наблюдая, как солнце медленно уходит за горизонт, Аделаида растянулась на брезенте. «А теперь спать». Лев развязал рюкзак, тем самым превратив его в спальный мешок, выложил вещи и спросил уже засыпающую Аду. «Слушай, я все думаю, Рукосуев мертв, следовательно, коридоры времени закрыты». Она громко зевнула. «Ой, тебе не дает покой вопрос, как мы вернемся в будущее?» «Ну да». «Очень просто. Для того, чтобы открыть коридор времени, достаточно привести слабый электрический импульс в аномальную зону. Подгоним автомобиль к болотам, отведем от аккумулятора два провода и вскроем замок времени». Лев положил ладони за голову, сдул волосы со лба. «Не все так просто. Сейчас 1922 год. Автомобили в это время заводятся не от аккумулятора, а от диномашины. Ручной подзавод, понимаешь? Плевать, что-нибудь придумаем, главное, что мы живы и здоровы. Лев, проваливаясь в сон, прошептал. Ну, что есть, то есть. К вечеру следующего дня пара подъехала к небольшому кирпичному строению. Аделаида указала пальцем на здание. Это и есть большой станционный узел? Лев спрыгнул с коня. Сейчас все узнаю и вернусь. Зал ожидания был пуст. Лев громко крикнул. Есть кто живой? На втором этаже со скрипом открылась дверь и послышался хриплый голос. Чего орешь? Лев подошел к лестнице и заметил неприятного типа в форме железнодорожника. Нам бы на поезд сесть. Неприятный мужик в форме ответил. Утром товарный состав отправляется в столицу. Лев в два прыжка поднялся на второй этаж, глядя на пухлого, небритого мужика, как волк на овцу, попросил. Слушай, очень надо, посади нас на этот паровоз, а? Всем надо, сказано, состав товарный. Пассажиров брать строго воспрещается. Сказал мужик пухлыми губами и развернулся, но лев ухватил его за руку. «Даю двух вороных за два места». Тот выпучил жабьи глаза, приоткрыл рот и прохрипел. «Так бы сразу и сказал! Да за такой куш я вас на довольствие поставлю, поедете в вагоне смотровой службы!» Путь сибирских степей до столицы занял 20 дней. Подъезжая к большому городу, Аделаида закрыла лицо ладонями. «Неужели добрались?» Спрыгнув на перрон, лев выпустил пса, помог Аде спуститься и раскинул руки. «Я уже так сильно привык к кочевому образу жизни, что в большом городе чувствую себя пришельцем из иного мира!» Аделаида стряхнула с подола платья остатки конского корма и ответила. «Мы и есть самые настоящие пришельцы из иного мира!» Заметив вывеску «Гостиный двор», Ада устало предложила. «Дня три отлежимся, приведем себя в порядок, после будем действовать». Лев согласно кивнул. Гостиница представляла собой трехэтажное здание. На первом этаже несколько комнат и большой ресторан с летней площадкой. Два верхних этажа занимали постоялые комнаты. Ударив колокольчик, Ада раздраженно спросила. «Где носит этого халдея?» Через минуту появился высокий парень в строгом костюме. Он надменно оглядел изрядно помятых и взъерошенных путников, остановил свой взгляд на засохшей саже, которая обильно покрывала подол платья девушки и голенище парня, цокнул языком и вынес вердикт. «Ночлежка за углом!» Ада процедила. «Парень, я сейчас не в том настроении, чтобы выслушивать хамские речи буржуйских халдеев. Говори цену!» 30 миллионов стоит комната в нашем заведении!» Аделаида вытащила из кармана увесистый мешочек, достала оттуда золотой пятак и швырнула его парню. «Поменяешь в банке на 200 миллионов, это тебе за неделю проживания». Парень подхватил пятак, предусмотрительно надкусил его, изменился в лице и поклонился. «Добро пожаловать в нашу уютную обитель». Провожая гостей до комнаты, он расписывал удобства отеля. «Также у нас есть большие брачные номера с горничной и кафельной уборной, но стоят они в два раза дороже». Ада бросила еще один пятак и надменно сказала. «Веди». Он с нескрываемой радостью подхватил пятак. «Эти номера пустовали почти полгода, народец нынче небогатый пошел, все норовят даром прокатиться». Аделаида зашла в комнату. «Распорядитесь, чтобы наполнили горячую ванну, накрыли на стол и забрали наши вещи в стирку. Мы слишком долго были в пути». Работник отеля, который все это время услужливо придерживал дверь, воскликнул. «Номер с горячим и холодным водоснабжением и с электричеством. Горничная всегда за дверью, она и приберет, и постирает, и если нужно, продукты принесет». Лев плотно закрыл дверь, посмотрел на Аду и, стягивая себе сюртюк, спросил. «Ты когда успела изделия на золотые монеты поменять?» «Я не меняла изделия на монеты». «Тогда откуда у тебя мошна, полная золотых монет?» – спросил он с подозрением. «Наследие атамана». «В каком смысле?» – она засмеялась. «Мешочек атаманскому седлу был привязан, ну я решила срезать, не пропадать же добро». Лев обнял Аделаиду, приподнял ее и прошептал. Действительно, не пропадать же такому добру. И жадно поцеловал ее в губы. Оторвавшись от его губ, она заманчиво прошептала. «Пойдем в душ». Пара скинула себе одежду и зашла в просторную ванную комнату. Наутро Ада, тонкая и легкая, как балерина, встала с кровати. Она грациозно подошла к круглому столу, заставленному фруктами, колбасными изделиями и бутылками из-под шампанского, сорвала виноградину с кисти, свисавшей из вазы, и вздохнула. «Древний отель с современными удобствами и сервисом. Как это романтично. Я только что всю одежду в стирку отдала, теперь до вечера ждать придется». Лев, глядя на изящное и обнаженное женское тело в лучах восходящего солнца, ответил с вожделением. «Подождем до вечера. У меня для этого есть все основания. Мягкая кровать и твое прекрасное смуглое тело. С таким тылом я могу ждать хоть целую вечность». Она незаметно, как кошка, оказалась на кровати и, покрывая поцелуями грудь льва, ласково прошептала. «Тело не главное, главное ум». Лев откинул одеяло, обнажив свой натренированный торс, и негромко ответил. «Ну, это само собой разумеется». Спустя 3 часа горничная принесла отстиранную и выглаженную одежду. Вычищенные до блеска 2 пары высоких ботинок поставила у порога и, склонив голову в позе послушницы, прошептала. «Все сделала, барыня, как вы велели». Аделаида, укутанная в белую простыню, радостно воскликнула с нескрываемым удивлением. «Так быстро, ну надо же!» Горничная сделала книксен. «Какие еще будут распоряжения, барыня?» Аделаида приблизилась к женщине и прошептала ей на ухо. «Еще раз назовешь меня барыня, я тебе ухо откушу». Женщина отшатнулась и, сложив руки на груди, плаксиво запричитала. «Не губите, барыня, 3 деток у меня, одна я их поднимаю, мужа вампиристическую убила». Ада усмехнулась. «Да пошутила я, чего ты так расчувствовалась? Неужели ты и в самом деле подумала, что я тебе ухо откушу?» Женщина склонила голову. «Вы лучше и в самом деле оба уха мне откусите, только хозяину не жалуйтесь, а то и вовсе в зашей вытолкает». Аделаида нахмурилась и погладила горничную по плечу. «Не собиралась я на тебя жаловаться, успокойся, как тебя зовут?» Горничная несмело ответила. «Варвара». Ада, порывшись в вещах, достала золотой пятак и протянула его женщине. «Вот, возьми, детям подарки купишь». Женщина неуверенно запротестовала. «Нет, что вы, это очень много, мне хозяин за 2 месяца столько не платит». «Бери, бери, не стесняйся и запомни, никаких барынь и господ, ко мне обращайся, товарищ Зотова, ой, то есть Васильева». Горничная взяла пятак и с тревогой в голосе доложила. «Поняла, не извольте беспокоить, товарищ Васильева». «Вот и хорошо, Варвара, ты не знаешь, где сейчас можно одежду обновить?» «Сейчас кустари повсюду, ателье здесь есть неподалеку, одежду пошьют за 2 часа и недорого». «Да нам бы что-нибудь современное, чтобы мы выглядели солидно и в то же время не привлекали к себе особого внимания. За ценой не постоим». «Ну, это можно, здесь знатный закройщик на соседней улице работает, берет 3-ю плату, но вещь от век с носу не будет». Ада радостно воскликнула. «Вот и отлично, покажешь дорогу?» «Конечно, барыня, вот только хозяина предупредите, что заберете меня с собой». Аделаида сказала с наигранной строгостью. «Никакая я тебе не барыня, а сейчас ступай, подожди за дверью, пока мы оденемся». Горничная тут же испарилась. Ада надела платье. «Платье как новое, интересно, чем они стирают?» «Золой и крахмалом», – вставая с кровати, ответил Лев. Спустившись в фойе, Ада обратилась к администратору. «Уважаемый, мы плохо знаем город, поэтому хотели бы забрать горничную с собой». Администратор учтиво кивнул, повернулся к горничной и властно проговорил. «Чтобы слушалась этих господ беспрекословно, иначе выпарю, как сидоровую козу». Горничная присела, глядя в пол. «Слушаюсь, хозяин». Аделаида ударила ладонью по деревянной стойке и повысила голос. «Это что за островок феодализма? Советская власть дает всем и каждому право на безбедное существование и право на работу». Администратор осекся и выставил обе руки вперед, пытаясь успокоить разъяренную женщину. «Простите, не подумал, что вы из этих… Из каких этих?» Раскрасневшись, администратор умоляюще посмотрел на Далаиду, перевел взгляд на льва и провыл. «Из модернистов». Лев положил руки на плечо своей спутницы. «Ладно, пойдем. Я думаю, наш друг понял свою ошибку и впредь будет более учтив с подчиненными». Администратор отрапортовал. «Конечно, конечно, они же для меня как дети родные. Я большой сторонник новых правил и патент оплачиваю всегда вовремя». Прогуливаясь по оживленному проспекту, Ада посмотрела на чистое небо и, простирая руки, воскликнула. «Какой прекрасный день! Какое прекрасное время! Какая чистая природа! Раньше мне всегда казалось, что прошлое не имеет цвета. Теперь я вижу, что это совсем не так. Время и мир делают люди, живущие в этом времени и мире. Перемести в это время людей из будущего и с их технологиями, и они в одночасье загадят эту природу и застроят эти улицы высотными домами, превратив широкие проспекты в узенькие проулки». Их беседу прервал голос Варвары. Она указала на помещение с витражными окнами. «Прибыли, вот здесь шьют самую хорошую одежду в городе». Ада открыла дверь. Раздался уютный звон дверного колокольчика. В зал выбежал пожилой мужчина в черной жилетке под цвет строгих брюк, в нарукавниках поверх белой рубашки и метражной ленте на шее. Мужчина бесцеремонно приподнял карандаш, как бы прицеливаясь, и по очереди отмерил вновь прибывших. «Здравствуйте, мы бы хотели одежду обновить. У вас есть буклеты или журналы, в которых можно посмотреть готовые работы?» – спросила Аделаида, немного смущаясь. Мужчина поправил пенсне, распростел руки ей навстречу и пропел. «О каких буклетах идет речь? Я и так вижу, что вашу ослепительную фигуру великолепно ляжет притальное платье из натурального шелка. Алый оттенок шелка будет прекрасно сочетаться с вашей загорелой кожей и каштановыми волосами. Джентльмену я рекомендую строгий черный костюм, белую рубашку и галстук под цвет его зеленых глаз». Она улыбнулась и, соединив ладони у подбородка, ответила. «Потрясающий заход, вот только розовый цвет мне никогда не нравился». Мужчина встал на одно колено и принялся измерять талию девушки. «Не нравится розовый, пошьем из темно-лилового шелка». Она кивнула. «Сойдет». Сняв все необходимые мерки, мужчина внимательно посмотрел на пару. «На какую сумму рассчитывают, господа?» Лев засмеялся и спросил. «От наших финансовых возможностей изменится мировая цена на шелк?» «Нет, от ваших финансовых возможностей изменится качество работы», – Аделаида сказала. «Сделайте свою работу так, чтобы обе стороны были довольны». Мужчина восхищенно посмотрел на девушку, артистично тряхнул головой и сипло воскликнул. «Прекрасный ответ! С вас 300 миллионов!» Лев и Аделаида хором рассмеялись. Аделаида достала золотой червонец и положила его на деревянную стойку. Портной взял деньги, поклонился, отсчитал сдачу, выписал чек и посмотрел на девушку с сентиментальным взглядом. «Приходите завтра в это же время!» Лев, держа за руку Аду, вышел из ателье и усмехнулся. «Интересные персонажи населяют это нелегкое время!» Ада посмотрела на проспект, вдоль которого пестрил небольшой магазинчик и лавки. Закрыла глаза и сказала мечтательно. «Как же я давно не бродила по магазинам. Давай пройдемся, купим сувениры на память». «Я хотел по городу пробежаться, может, удастся встретить старых знакомых?» Она посмотрела на льва глазами обиженного котенка. Лев с пониманием предложил. «Давай так, бери Варвару и гуляйте сколько хотите, а вечером встретимся в отеле». «Ну ладно», – недовольно ответила Ада. К вечеру Лев вернулся в гостиничный номер и, тяжело вздохнув, увидев большие бумажные сумки. Ада вышла из душа, мягко обняла льва и радостно поделилась своими наблюдениями. «Ты себе не представляешь, сколько в этом времени интересных вещей!» Лев многозначительно посмотрел на бронзовые статуэтки, перевел взгляд на шляпки-колокольчики, на медную подзорную трубу. «Ну, теперь представляю!» Ада поцеловала льва и, натягивая платье, добавила. «Я столик в ресторане заказала на 8 часов. Будем наслаждаться ужином на летней площадке при свечах». «Свечи ветром не сдует?» «Ты ничего не замечаешь?» – ответила Ада вопросом на вопрос и поправила прическу. «Замечаю, что в комнате царит полный беспорядок». «Я прическу сделал у самого именного парикмахера». Лев оглядел спутницу. «Красиво, но зачем?» Ада искренне возмутилась. «Затем. Прическа называется «Гэтсби с холодной волной». Для нее местные парикмахеры используют железные щипцы, которые нагревают на раскаленной чугунной печке, потом обматывают мокрой тканью и таким образом делают завивку. Ты представляешь, что будет, если эти щипцы упадут на голову?» «Представляю. Только у большинства женщин, которые посещают подобное заведение, голова носит чисто декоративный характер». Она подкрасила ресницы и с иронией заявила. «В тебе, говорит, твой закоренелый сексизм и неистребительное желание главенствовать над слабым полом». «Ты же с мужиками в рукопашную дралась, отстреливалась от толпы профессиональных стрелков, с 500 метров угодила Харрисону в лоб, и после всего этого ты считаешь себя слабым полом?» Усевшись поудобнее, удивился Лев. Аделаида с остервенением выкрикнула. «Да считаю, что расселся, пошли в ресторан, жрать охота, сил нет». И, приподняв длинный подол платья, резким пинком открыла дверь. Сидя на летней площадке, Лев попытался дотронуться до ее руки, но та одернула руку и отвернулась. Уставившись на серебряный подсвечник, на котором таяли 5 свечей, Лев иронично заметил. Утром кто-то утверждал, что в человеке самое главное – это ум. Аделаида повернулась, посмотрела на льва глазами полными слез и ненависти и прошептала. «Да пошел ты!» Лев положил ладони на стол и с искренней растерянностью спросил. «Что происходит?» Она медленно проговорила. «Сегодня наблюдала за одной многодетной парой. Я поняла, что мужчина и женщина созданы друг для друга не для банальных половых сношений, а для того, чтобы этот мир не прекратил свое существование. Мужчина признается в любви женщине не для того, чтобы затащить ее в постель, а для того, чтобы стать бессмертным, перерождая свой фамильный род в своем потомстве». Лев закрыл рукой рот и усмехнулся. «Это все?» Она сквозь зубы процедила. «Какая же ты циничная сука, Люд!» Лев встал из-за стола, подошел к Аделаиде и страстно поцеловал в губы. Она на мгновение отстранилась и вдруг выплюнула изо рта золотое кольцо. Оно со звоном покатилось по мраморному полу. Лев в два прыжка поймал кольцо и положил перед ней на стол. «Это тебе!» Аделаида вытерла глаза, взяла в руки обручальное кольцо. «Ты сделал мне предложение и из уст в уста передал обручальное кольцо?» Лев искренне улыбнулся и кивнул. «Да». Аделаида с нескрываемым восторгом привстала и обворожительно улыбнулась. «Ты купил его специально для меня?» «Это кольцо я подмотал еще тогда в разрушенном торговом центре на пепелище цивилизации и решил его припрятать до лучших времен». Аделаида, примерив кольцо, с удивлением спросила. «Где же ты его так долго прятал?» «Ну уж точно не там, где ты думаешь». «Ну признавайся, где колечко хранил?» Лев почесал щеку и честно ответил. «Под стелькой в ботинке». Аделаида запрокинула голову и искренне захохотала. Официант во фраке поставил на стол две огромные белоснежные тарелки с изысканно приготовленными мясными блюдами. Достал из тележки бутылку красного вина, налил 30 грамм в большой бокал и, раскручивая вино по стенкам прозрачного фужера, обратился к даме. «Желаете продегустировать?» Она отмахнулась и сквозь смех проговорила. «Лей до краев!» Пара чокнулась бокалами. В это время за соседним столиком сидели двое пожилых мужчин. Запах хорошего крепкого кофе из их чашек разливался по террасе. Высокий, сухощавый мужчина тяжело вздыхал. «И все-таки я не верю, что это конец. Все происходящее лишь временное явление, но не может здравомыслящее общество впасть в бездну иллюзии. Обещание большевиков о равноправии – это абсурд и колоссальная ложь. Бог создал людей разными, и искусственная уравниловка рано или поздно приведет ко всеобщему коллапсу». Второй невысокий мужчина с усиками хитро усмехнулся. «У человека есть выбор. Всегда можно уехать туда, где закон стоит на страже частной собственности». «Вы имеете в виду Европу?» «Отнюдь. Я имею в виду Америку. Царство великих возможностей и решений». Ада подлила в бокал вино и хихикнула. «Мне кажется, или где-то мы уже это слышали». Лев поднял бокал и чокнулся с ней. «Действительно, дежавю не иначе». Сухопарный седовласый мужчина изменился в лице. «Американская мечта подразумевает достижение богатств любым путем. Представьте себе многомиллионное общество, где каждый мечтает разбогатеть за счет своих соотечественников путем всеобщего обмана. Вы бы хотели жить в таком обществе?» «Эх, кого хватили, Устин Николаевич! Мечта любого американца – это свобода!» Высокий усмехнулся. «В их понимании свобода – это деньги!» Брюнет с усиками возразил. «Ну, знаете ли, вас не переубедишь. Помнится, лет 10 назад, сидя на этом же месте, вы утверждали, что социалистический путь развития и есть единственный правильный». Высокий сдвинул брови. «Я и сейчас считаю точно так же». Брюнет ехидно бросил. «Ну так радуйтесь, дождались». В этот момент в ресторан вошли трое бравых матросов. Высокий посмотрел на вновь прибывших. «Любые перемены создаются обществом не на пустом месте. Социальные паразиты пристально следят за настроениями и на деньги внешних врагов оборачивают эти перемены против разъяренного общества. Поэтому любое стремление к лучшему отвергает любые силовые методы. В противном случае стремление к лучшему обернется полным крахом и разорением». Он указал на матросов. «Вон они, герои нашего времени. Прикрывшись красивыми лозунгами, эти зверевшие от безнаказанности идеалисты несут только хаос и нищету». Один из матросов подошел к старцу и схватил его за ворот. «Что ты сказал? Да я тебе за такие разговоры без суда и следствия к стенке поставлю. Контора недобитая». Лев снял с груди салфетку и попытался встать. Аделаида остановила его. «Нам не нужны лишние проблемы, тем более мы без оружия». Матрос обратился к товарищам. «Братва, тащи эту контору на выход!» Двое матросов тут же подхватили пожилых людей и потащили к выходу. Лев бросил на стол салфетку. «Но не могу я смотреть на это!» Он резко встал и преградил путь людям в форме. «Отпустите этих пожилых людей!» Идущий впереди матрос остановился, тяжело, резко выдохнул и попытался нанести удар. Лев перехватил руку и опрокинул соперника на пол. Второй кинулся на льва, но лев сделал шаг в сторону и нанес удар ребром ладони в область шеи. Нападающий схватился за горло и упал. Последний матрос оттолкнул арестованного, отбежал на три шага и, вытащив револьвер, крикнул: «Стоять на месте!» Лев, тяжело дыша, поднял обе руки и уверенно пошел навстречу. Матрос выстрелил вверх и испуганно выкрикнул: «Стоять, я сказал!» В помещении вдруг появился мужчина в кожаном френче. Выставив маузер, громогласно спросил: «Кто стрелял?» Матрос кинулся к нему, как утопающий к спасительному кругу. «Товарищ комиссар, я стрелял, вот этот тип только что пытался нас конфузить». Мужчина приподнял кожаную фуражку. Лев медленно повернулся и увидел знакомое лицо. «Товарищ Гаврилов?» «Васильев, ты как здесь оказался?» – радостно закричал комиссар. «Я хотел задать тебе тот же вопрос». Гаврилов заключил льва в крепкие объятия. Аделаида подняла бокал. «Как же вы вовремя, товарищ уполномоченный комиссар!» «Товарищ Васильев, здравствуйте!» – гаркнул он. Матрос спрятал пистолет и с сомнением сказал: «Товарищ комиссар, но ведь это классовые враги!» Гаврила развернулся к нему и отчеканил: «Этот человек только что пытался воспрепятствовать аресту классовых врагов!» Возразил матрос, помогая своим товарищам вставать на ноги. Лев усмехнулся: «Не пытался, а воспрепятствовал!» Комиссар обратился к матросам: «У вас были надлежащие полномочия?» Один из матросов ответил: «Люди вели контрреволюционные разговоры. Мы хотели отвезти их в ближайший отдел и доложить об несознательном поведении». «Где эти люди?» Матросы огляделись и растерялись. «Убежали, наверное. Если бы этот гражданин не поспособствовал…» Лев перебил их. А что мне было делать? Вы напали на пожилых людей и без церемона начали выкручивать им руки. Матрос оправдывался. А вы слышали, какие разговоры вели эти люди? Лев уверенно ответил. Не слышал. Эти люди действительно были пожилого возраста, уточнил комиссар. Матросы заметно сникли. Аделаида подняла руку и крикнула. «Гарсон, три бутылки водки и бутылку вина!» Официант, который все это время прятался за барной стойкой, тут же выбежал в зал и поставил на стол заказанное спиртное. Ада взяла водку, подошла к матросам и протянула им три пол-литровые бутылки. «Извините нас, мы действительно подумали, что вы хотите ограбить этих несчастных стариков». Комиссар кивнул, матросы спрятали бутылки под бушлаты, отдали честь и удалились. Аделаида улыбнулась, глядя на Гаврилова. «Присаживайтесь за стол, товарищ Гаврилов». Спустя полчаса комиссар закусывал индюшиной ножкой, весело рассказывал. «После того, как вы сошли, нас через день развернули. На обратном пути сделали одну остановку и прямиком в столицу. Сам председатель ВЧК вчера вручил мне благодарность за уничтожение банды атамана Румова». Лев подмигнул Аде. «Нас через три часа опять командируют по старому маршруту. Я как раз шел к составу, услышал выстрелы и решил проявить бдительность», — добавил комиссар. Лев засмеялся. «А вы здесь какими судьбами?» Ада тихо сказала. «Нам было велено срочно вернуться для получения новых разведывательных карт». Гаврилов многозначительно приподнял подбородок. «Слушай, а ты не знаешь, где можно на время автомобиль раздобыть или хотя бы диномашину?» – спросил Лев. Гаврилов почесал затылок. «Ну, с этим могут возникнуть трудности, автомобили полагаются только высшему комсоставу». Еще битый час он рассказывал о сложностях бюрократии и об огромных трудностях, связанных с получением нового оборудования. Распрощавшись с боевым товарищем, пара вернулась в номер. Лев упал на кресло. «Не знаю, что делать». Аделаида положила руку ему на плечо. «Наверное, стоит обратиться к мисс Гирю». Лев поднял голову, посмотрел на Аду и провыл. «Я весь день его по городу искал. В трактире, когда назвал его имя, трактирщик шарахнулся от меня, как от чумы. Машину в этом времени ни за какие деньги не купишь, так что либо самим идти на угон, либо искать тех, кто может помочь». На следующий день, вернувшись из ателье с новой одеждой, Аделаида и Лев заставили Варвару у порога. Варвара зашла в комнату, прикрыла рот ладонью и прошептала. «Товарищ Васильева, считаю своим долгом доложить вам следующее. Сегодня в полдень я услышала, как хозяин общался с одним из гостей». «И что?» «Хозяин сказал, что у него поселились два сладких пряника, которых стоит тряхнуть как следует». «А что бы это могло значить?» Варвара с тревогой пояснила. «Разбой учинить над вами хотят, а то и вовсе порешить». Аделаида посмотрела на льва и хмыкнула. Вечером того же дня лев усадил пса возле окна. Надвинув шляпу с полями и облачившись в серый сюртюк, он взял под руку спутницу в шелковом платье темно-лилового цвета. Прохаживаясь по ближайшим подворотням, лев боковым зрением заметил высокого парня и тихо прошептал. «Вижу». Ада указала на темную подворотню. «Давай сюда!» Через минуту в темноте появилась фигура. Лев ткнул ей в живот револьвер и негромко спросил. «Ты не нас ищешь?» Человек уронил финку на землю и поднял обе руки. «Не губи, ошибся!» Лев толкнул человека в грудь. Пошел к фонарю. Вытащив грабителя на свет, он изо всех сил нанес удар тому под дых. Незнакомец, скрючившись, упал на землю и завыл. Лев направил на него ствол и сказал подруге. «По нашим законам он не жилец». Аделаида артистично оскалилась. «Хм, мочи эту падаль, мисс Гир говорил, что на этой территории чужаков нужно уничтожать». Парень вдруг привстал на колени, поднял руки над головой и почти крикнул. «Я свой, мисс Гир меня знает, дознайтесь у него, я Касьян Рябой». Аделаида присела перед ним на корточки. «Ну, пошли к мисс Гирю?» Парень, тяжело дыша, ответил. «Пошли». Она, сверкнув глазами, прошипела. «Пойдешь впереди, мы за тобой, и не вздумай уповать на ноги, пуля догонит». Час ходьбы не прошел даром. Парень привел Аделаиду и Льва к рынку и остановился у закрытых ворот. Ада недовольно спросила. — Чего встал? — парень указал на ворота. — Мисс Гирь в сторожевой будке, сходите, дознайтесь. Аделаида ткнула пальцем в его грудь и недвусмысленно сказала. — Ты пойдешь и приведешь мисс Гиря сюда. Парень тут же сиганул через забор. Через 10 минут ожидания Лев недовольно подытожил. Зря отпустили, я думаю, он уже далеко. Но он ошибся, ворота открылись и показалась небритая физиономия. Лев обрадовался. «Здравствуй, мисс Гирь!» Мисс Гирь вышел к ним. «Здравствуйте, ребятки, что случилось? Опять все не слава богу?» «Ну, типа того. А я так и понял, что залетные, но явно не ментоны, иначе не стали бы дурака Касьяна использовать в качестве компаса». Ада с улыбкой поддержала. «Прагматичный вы человек!» «Давно на свете живу. После вашего последнего отъезда меня мои сотоварищи не чаяли живым увидеть. По городу слух пошел, будто орудуют в городе двое отпетых душегубов, для которых человека стрельнуть – это муху хлопнуть. Те трое, которых вы на гоп взяли, считали себя лучшими в своем ремесле». «Ой, тут такое дело, мисс Гири. Нам автомобиль нужен или хотя бы заводной рычаг с динамомашиной». Мисс Гирь покачал головой. «Ну, за кражу автомобиля расстреливают, а заводной механизм я сам снять не смогу». Лев перебил его. «Я смогу. Это будет стоить денег». «Деньги есть, не волнуйтесь», — успокоила Ада. Мисс Гирь усмехнулся. «Я, деточка, уже и не вспомню, когда последний раз волновался, а стоит это будет 100 рублей старыми». Аделаида достала массивную золотую цепь и брошь с драгоценными камнями. «Этого хватит?» Мисс Гирь взял в руки изделие и, указав на кольцо, добавил. «Ну, для пущей радости и колечко бросай до кучи!» Аделаида сверкнула глазами. «Кольцо обручальное, не дам!» Мисс Гирь почесал затылок. «Хе, была не была. Здесь за оградкой пожарная машина в сарае стоит. Товарищи на днях пригнали. Я замок-то открою, инструмент дам. А дальше вы сами». Лев согласно кивнул. Спустя пару часов в ночном полумраке в сопровождении стройной девушки по мостовой брел крепкий парень с брезентовым мешком за спиной. Аделаида, обходя конский навоз, сказала. «Подвезло нам с этим кучером, что бы мы без него делали?» «Спали бы сейчас у себя в номере», — она возразила. «Зато дело сделали». Лев положил мешок на каменный выступ, отдышался, сказал. «Завтра пойдем на болото». Аделаида молча кивнула. На следующий день, установив динамомашину между двух сосен, Лев отвел провода к ромке болотного мха и прокрутил несколько раз механизм. На месте, где провод произвел электрическую искру, появился небольшой мыльный коридор и, продержавшись пару секунд, растворился в сизой дымке. Лев нервно сплюнул, а его спутница воскликнула. «У нас получилось! Коридор открылся!» Он возразил. «Портал откроется всего на пару секунд. Мы не успеем создать искру и проникнуть в нужный нам коридор времени». «Если ты будешь крутить без остановки, я успею проникнуть в нужный коридор», — задумчиво сказала Ада. «Ты хочешь уйти без меня?» — переспросил Лев, не поверив своим ушам. «Я проникну в будущее, возьму все необходимое и вернусь за тобой в это же время и в эту же минуту, балда!» «Идея хорошая, вот только риск достаточно велик. Мне придется крутить механизм не одну сотню раз, пока не откроется нужный коридор». Аделаида надела очки. «У нас все получится». Лев на мгновение зажмурился. «Ладно, давай попробуем, но если что-то пойдет не так, возвращайся немедленно». Она ухватила пса за ошейник и кивнула. Лев прокрутил механизм, Ада крикнула «время неподходящее». Крутить пришлось долго, после нескольких сот попыток Ада закричала «Вижу нужный коридор!» и тут же растворилась в зыбком зеленоватом тумане. Лев снял мокрую от пота рубашку, сел на землю и застонал. Через 3 минуты зеленоватый туман расступился, и человек в сером плаще и противогазе с железным ящиком в руках вылетел из пустоты. За ним, словно из ниоткуда, выпрыгнула собака. Лев с положения лежа перекатился за холм. Человек поставил железный ящик на землю, снял противогаз и тихо позвал женским голосом. «Люд, ты здесь?» Лев тут же встал и, улыбнувшись, воскликнул. Здесь я! Это кто тебя так нарядил? Аделаида пригладила волосы, ласково посмотрела на льва. Меня не было ровно месяц. За это время я узнала, что в результате наших действий история пошла совершенно по другому руслу. Ровно через 150 лет группа сектантов-хакеров захватит контроль над всеми ядерными электростанциями мира. При попытке штурма эти фанатики приведут взрывные механизмы в действие, и мир окажется на пороге исчезновения. Глава 7. Замкнутый круг. Лев почесал подбородок. Да, ну и дела. Аделаида сняла себе защитный плащ и потянула ремень. Возьмем все самое ценное и направимся в постапокалиптический мир. Он удивился. Зачем идти в постапокалиптический мир, если наша цель предотвратить глобальный теракт? По моему разумению, мы должны попасть в канун взрыва и сделать все возможное, чтобы этого не случилось. Все верно, но мне не удалось провести тщательного расследования. Я понятия не имею, откуда взялась эта сатанинская организация и каковы ее цели. Я даже в идеологию до конца не вникла. Думала, вернемся с тобой и вместе все узнаем. «Где же ты пропадала тогда целый месяц?» — ревниво спросил Лев. Аделаида побледнела и крикнула. «Работала! 2 недели бегала по временным коридорам, чтобы попасть в свое время. И, наконец, когда попала и увидела, то не поверила своим глазам. Предо мной предстал полуразрушенный мир, охваченный ядерной зимой, где самое ценное — это противорадиационная защита и сухари. Кое-как нашла вменяемых выживших, они-то и рассказали мне, что 3 года назад случился этот проклятый апокалипсис. Выходит, что мы своими действиями не только изменили мировую историю, но и приблизили конец света на целых 3 года? Выходит, что так, но вины нашим в этом нет. Придется все начинать сначала. Да, но зато теперь у нас есть опыт. Лев встал и, натягивая рюкзак, добавил. «Врагу не пожелаю иметь такой опыт». Аделаида привстала, зевнула, потянулась и прошептала. «Ты куда собрался?» «Как куда? В твой апокалиптический мир». Аделаида открыла железный ящик. «Запасемся сухарями и на рассвете выдвинемся. На наше счастье, нужный нам коридор будет открыт еще сутки». Ранним утром следующего дня Лев положил на траву 3 больших брезентовых мешка и подошел к болотной кромке. Аделаида вытащила железный ящик из кустов и бросила льву защитный костюм и противогаз. «Надень там, куда мы идем, без этого никак». Он надел резиновый плащ и нацепил противогаз на лоб. «Сделаем ход слоном». Аделаида взяла мешки с сухарями и пошла к болотам. «Нам нужно спешить, коридор закроется через полчаса». Лев одной рукой поднял оставшиеся мешки, поправил рюкзак и догнал Аделаиду. «Немного ли сухарей на двоих?» «Нет, всего-то 6 мешков». Дымка рассеялась, образуя узкий проход. Пара не спеша прошла несколько сот метров и очутилась в темном промозглом мире. Лев огляделся. «Да уж, этот пейзаж пострашнее будет. Нейтронный заряд – более гуманное средство массового уничтожения». «Что ты сказал?» «Неважно, ты лучше расскажи, куда нам теперь идти». Аделаида указала на машину. «Поедем на этой телеге, в 3 часах езды отсюда находится община выживших». Спустя час датчик радиоактивного излучения издал неприятный писк. Аделаида натянула противогаз и толкнула льва в плечо. Он тут же последовал ее примеру. Упавшие и покосившиеся столбы дополняли и без того трагический пейзаж. Лев внимательно оглядывался в темноту. «Хоть глаз коли, 4-й час едем!» Ада указала на перекресток. «Сейчас налево и через 5 километров будем на месте». Фургон остановился у высоких ворот. Аделаида вышла из машины и, набрав нужный код, открыла ворота. Автомобиль въехал на огороженную территорию. Лев вышел из машины, выпустил пса и полушепотом спросил. «Почему по периметру нет охраны?» «Потому что здесь обитают не выжившие, а доживающие. По сути, мы являемся свидетелями агонии всего человечества. Думаю, через 10 лет на планете Земля не останется никого». «Но в такие периоды должны активизироваться банды мародеров», — возразил он. «Это не периоды, это конец. Некому мародерствовать. Все ушли в туман. Ладно, пойдем в здание». показала Аделаида на огромный ангар. Проникнув внутрь, она стала объяснять, будто вела экскурсию. Это бывшее овощехранилище, большой холодильник, а здесь 4 ангара. Ангары сделаны из нержавеющей стали. Стальные листы являются препятствием для радиационных осадков. По сути, помещение представляло собой длинный коридор с тусклым освещением. На полу без движения, подобно трупам, лежали скелеты, обтянутые кожей. Лев поморщился. «Они живы?» Аделаида молча кивнула. Из-под груды ветоши выполз худощавый ребенок лет 10 и прошептал, глядя на Аду. «Дайте попить, тетенька!» Аделаида отстегнула фляжку и налила воду в кружку. «Конечно, маленький, пей. Посмотри, что у меня для тебя есть». Она вытащила из кармана несколько леденцов и протянула мальчику. Тот раскрыл глаза и искренне воскликнул. «Ух ты, как много! Спасибо, тетя!» Люди неспешно стали просыпаться и подтягиваться к вновь прибывшим. Ада развязала мешки и выставила их в конце ангара. Люди, соблюдая очередь, подходили к мешкам и брали сухари. Лев с отвращением огляделся. «Ужас, они же как зомби, хоть бы помылись!» Аделаида сжала зубы, поморщилась, как от вкуса лимона, зажмурилась и прошипела. «Заткнись, Люд, и не говори так больше никогда. Здесь питьевая вода дороже золота!» «Извини, я просто еще не совсем адаптировался к окружающей среде». Аделаида выдохнула. «Привыкай». Она быстро расстелила брезент и устало добавила. «А теперь спать, мы двое суток не присели». Пронзительный крик раздался в ангаре. «Люди, в небе появился свет!» Аделаида и Лев почти синхронно вскочили на ноги. У железных дверей стоял бледный, как мел, подросток и кричал во все горло. «Выходите на улицу, в небе появился свет!» Люди, кто стоя, кто на карачках, а кто ползком, направились к двери. Лев посмотрел на часы. 9 часов проспали, а кажется, будто и не ложились. Аделаида, еле шевеля губами, прошептала. «Радиационный фон отнимает много энергии, поэтому здесь ты всегда будешь чувствовать себя уставшим». Выйдя из здания, Лев посмотрел на небо и, заметив небольшой просвет, вздохнул. «Ядерная пыль еще долго не осядет. Глупо радоваться минутному просветлению». Аделаида подняла глаза к небу. «Это луч надежды!» Старик ударил в рынду и хрипло проговорил в мегафон. «На нас надвигается радиационное облако! Прошу всех разойтись по ангарам!» Люди, подобно лунатикам, стали разбредаться. Вернувшись в ангар, пара легла на настил. Лев зевнул, Ада достала прямоугольный кусок стекла и, ткнув в него пальцем, включила прибор. На экране появилась база данных. «Вот здесь собрана вся информация о террористической организации, которая уничтожила планету». Лев взял стеклянный экран в руки и начал читать. Старик, который все это время лежал рядом, не подавая признаков жизни, вдруг привстал и прохрипел. «Если вы пытаетесь изучить историю происхождения Белого дракона, то в доступных архивах полезной информации вы не найдете. Это была закрытая секта, куда простым обывателям входа не было. У каждого из этих подонков был собственный электронный ключ доступа для идентификации личности». «А где можно найти информацию об этих отщепенцах?» — поинтересовалась Ада. Старик усмехнулся. «А зачем? Все и так ясно». «Нам не ясно, как в здоровом обществе могли появиться убийцы, целью которых было уничтожение всей цивилизации и всего живого». Старик пояснил. «Белый дракон существовал 40 лет, и 40 лет призывал общество к радикальным методам сопротивления против действующей мировой элиты. Прикрываясь красивыми лозунгами и саботируя любые упорядочения, таких как чипирование граждан, отказ от единой мировой валюты, вакцинацию и много другого, организация призывала к отрицанию любых нововведений. Аделаида прищурилась. Почему же на протяжении стольких лет никто не разогнал этих сатанистов? Общество толерантно не обращало внимания на действия Белого Дракона и, как и на другие глобальные проблемы. Ох, если бы мне удалось вернуться на 40 лет назад, в тот далекий апрельский день... Аделаида приблизилась к старику и шепотом спросила: «Что случилось 40 лет назад?» Старик откашлялся и, задыхаясь, ответил: «Ровно 40 лет назад организация Белый Дракон провела свою первую акцию неповиновения. Сборы приходили в городском театре. Главы организации после трехчасового митинга призвали средний класс объявить забастовку и устроить недельный бойкот. С этого все и началось». Вы можете назвать точную дату и место сбора? В ночь с 30 апреля на 1 мая 2032 года место сбора — Центральный городской театр. Аделаида записала информацию в блокнот, повернулась ко Льву и спросила: «Ты все слышал?» Лев кивнул. Она откинулась на вещмешок и закрыла глаза. «Значит, завтра выходим?» Лев недовольно ответил: «Чего ждать? Нужно ехать прямо сейчас. Нам потребуется взрывчатка, здесь недалеко есть военная база, ключи от нее находятся у главы». «Так бери ключи и поехали». Аделаида открыла глаза и, поглаживая льва по волосам, прошептала: «Глава болен, приходит в себя только по утрам, не хочу создавать неудобства». «А если он до утра не доживет?» «Тогда и будем думать, что делать дальше». Совсем рядом послышались старческие голоса. Худющий, облысевший старик говорил своему беззубому оппоненту: «И все-таки я не верю, что это конец. Но не может великая цивилизация так глупо прекратить свое существование. Я думаю, максимум через год ядерная пыль осядет, и природа возродится в своем первозданном великолепии, а за ней и цивилизация». Беззубый возразил: «Последствия ядерного отравления еще лет 30 не дадут прорасти ничему живому на земле». Лысый парировал: «Вздор и панические настроения». Аделаида, услышав беседу, засмеялась и прошептала льву на ухо: «Мне кажется, или эти двое бессмертны?» Лев с отвращением посмотрел на двух облезлых стариков. «Люди смертны, но дурость, живущая в них, воистину вечна». Он подсел к старикам. «Вы в полумертвом состоянии говорите о высоких материях, обсуждаете последствия ядерного отравления, сокрушаетесь о крахе цивилизации, но не задаетесь вопросом, почему это произошло и что каждый из вас сделал, чтобы этого не случилось». Лысый недовольно возразил: «Мы всего лишь обыватели, серая масса, от несогласия которой ничего бы не изменилось». Лев, указывая пальцем на Лысого, воскликнул: «А вот здесь вы лжете, именно от действий простых обывателей все и зависит. Любые трагедии, ровно как и достижения, происходят от действий и голосов простых обывателей. Равнодушие и молчание согласия гражданского общества довели мир до сегодняшнего состояния». Он решительно развернулся и направился на свое место. Лысый указал пальцем на льва и воскликнул: «Вот они, герои нашего времени! Беспринципные и лживые обвинители!» Беззубый посмотрел на Лысого и прохрипел: Парень прав. Действительно, почему вы молчали на протяжении стольких лет и не сделали ничего, чтобы предотвратить мировую трагедию? А теперь каждый вечер читаете всем лекции, как хорошо было бы, если бы... Лысый уставился на Беззубова. А вы, почему вы молчали? Ранним утром лев проснулся от шепота и звона. Ада нежно шептала ему на ухо, позванивая связкой ключей. «Мне удалось взять ключи. Поехали!» Лев тут же встал и, потягивая за поводок понурую собаку, направился к машине. Подъезжая к складу, лев с недоверием окинул взглядом заброшенное здание. «Ты уверен, что это военный склад?» «Нет, это бывший санаторий. Люди из общины складывают здесь все необходимое». Почему же они не складывают все необходимое у себя на базе? Потому что все вещи заражены радиационными зарядами, и находиться рядом с ними небезопасно. А употребить в пищу зараженный продукт – это все равно, что съесть цианид. Как все сложно. Найдя деревянный ящик и открыв его ножом, лев присвистнул. Ого, откуда это? Глава общины говорил, что здесь неподалеку бригада горных подрывников работала. Лев сложил в рюкзак несколько десятков брикетов тротила и сказал довольно. «Устроим белому дракону акцию неповиновений. Главное добраться до этого дракона». Машина остановилась у лесной рощи. Адалаида закинула на спину рюкзак, одела очки и вышла наружу. Лев открыл дверь, выкинул противогаз, снял резиновый плащ и глубоко вздохнул. Ада спустилась на каменный выступ возле болота и, всматриваясь в зеленоватую дымку, произнесла. «Ближайший коридор ведет в 2010 год». Лев поправил лямку рюкзака на плече. «Надо побыстрее покинуть это проклятое время». Адалаида взяла на руки собаку и включила генератор. Зеленоватая дымка расступилась, и пара шагнула в образовавшийся коридор. Пробежав несколько сот метров, Аделаида шагнула на зеленую траву, сбросила рюкзак и вдохнула полной грудью. Лев положил вещи на землю, сел на корточки, сорвал травинку и надкусил стебель. «Я как будто воскрес!» «И не говори, такое чувство, что даже кожа пытается надышаться свежим воздухом!» «Ну что, куда теперь?» Аделаида внимательно посмотрела на болотную дымку и произнесла по слогам. Через три дня откроется коридор в март 2032-го. Прекрасно, вот только есть сильно хочется. Аделаида вытащила из рюкзака денежные купюры и протянула льву. Ты до сих пор хранила весь этот мусор? Она помахала денежными купюрами. Достаток карман не тянет, бери иду в магазин. Лев вытащил из денежной пачки нужную купюру, почесал затылок. Может, в деревне перекантуемся, а? Она покачала головой. «Нет, эти три дня мы проведем на природе. Лето на дворе и родники рядом, что еще нужно?» «Согласен. Ладно, вернусь через три часа». Аделаида напутственно прикрикнула. «Вина купить не забудь, нам нужно избавиться от традиционного фона!» Лев громко засмеялся. Спустя пять часов Аделаида вытерла мокрые волосы и, развесив отстиранную одежду у костра, произнесла бархатным голосом. «Для меня рай там, где есть ты, солнце и зеленая трава». Лев прокрутил курицу на деревянном вертеле, откупорил бутылку вина и ответил. «А для меня рай и ты – это одно и то же». Аделаида разлила вино в алюминиевые кружки. «Когда все закончим, сыграем свадьбу и проведем медовый месяц у моря». «Ну, за это и выпьем!» Лев сделал несколько глотков вина, потер шею полотенцем, выгнулся, как барс перед прыжком, и сказал с удовольствием. «Вода в роднике чистая, как слеза, искупался и как будто заново родился». Ада поправила волосы и вздохнула. «Честно говоря, я чертовски устала и сейчас хочу только одного». Лев улыбнулся, не дав закончить предложение, повалил ее на спальный мешок. «Я хочу только одно». Три дня пролетело незаметно. Стоя у кромки болота, лев доложил. «Пять минут осталось». Аделаида посмотрела на часы. «Ты ничего не забыл?» «Нет, все при мне. Оружие вчера привел в порядок». «Я тоже вещи все перестирала и аккуратно сложила». Лев посмотрел на каменный выступ. Знаешь, о чем я сейчас подумал? Нам нужно было забрать всех этих зараженных доходях с собой. Они бы рассказали людям, какое будущее их ожидает. Может быть, тогда все само собой и решилось бы. Ты думаешь, им бы поверили? Упекли бы в дурдом и забыли, — возразила Ада. Зато людей бы спасли. Им в дурдоме было бы гораздо комфортнее, чем в этих стальных бараках. Аделаида прищурилась. Я сама хотела так поступить, но потом вспомнила пятый сингулярный закон квантового измерения и отказалась от этой идеи. Какой закон? Если говорить простым языком, то любой странник, перемещаясь во времени, является подобием бильярдного шара, который, попадая в чужеродную среду, разбивает естественный ход событий. И чем больше этих бильярдных шаров, тем страшнее последствия. Мы с тобой – это своеобразный скальпель, который точечно устраняет опухоль на стадии зарождения. Умеешь ты мозги запудрить красивыми словами. Аделаида поправила очки, завела портативный генератор и скомандовала. «Вперед, наш коридор открылся!» Пара подтянула рюкзаки, побежала в образованный коридор. Выбежав из болотной дымки, Аделаида сняла рюкзак, посмотрела на солнце и перевела часы. Лев, подтягивая поводок, спросил. «Сколько сейчас?» «Ровно полдень, 10 марта 2032 года». Исчерпывающий ответ. Ладно, пошли, нам до вечера нужно до города добраться. К 2 часам дня пара вышла на красивый коттеджный поселок, огороженный железным забором. Лев присвистнул. Ого, как все быстро поменялось. Аделаида ответила скептически. Здесь нам вряд ли удастся найти жилье, пошли на станцию. На станции, проходя турникеты, Лев заметил детектор металла, остановился, огляделся и тихо сказал. «Нам сюда нельзя, у нас при себе оружие». «Вижу, давай поменяемся рюкзаками». Лев нахмурился. «Зачем?» «Сейчас увидишь». Девушка накинула его рюкзак, подошла к стражу порядка и, приседая, сдвинув колени, спросила. «Простите, где здесь туалет?» Полицейский указал в сторону. Аделаида обошла заслон и махнула рукой Льву. Лев удивился. Однако. Уже в вагоне Аделаида спросила. «Ты действительно не знал, как нужно обходить заслоны?» «Откуда мне знать такие тонкости? Я не вор, я офицер!» «Я тоже не воровка», — сказала Ада. Взяла на руки собаку, положила голову Льву на плечо и закрыла глаза. Выходя из поезда, Лев окинул взглядом город. Пейзаж менялся быстро, а суть остается. «И какова же суть городского великолепия?» – спросила Ада. «Суета и душевный урбанизм». Заметив знакомый ломбард, Аделаида сняла рюкзак и прошептала. «Подожди, я быстро». Лев сел на скамейку и принялся ждать. Через 5 минут она вернулась. «Ты представляешь, в этом времени золото меняет только по предъявлению соответствующей лицензии. Ладно, у нас есть бумажные купюры, думаю, на пару недель хватит». Ада показала пальцем на здание с вывеской «Отель». «Вот что нам нужно». Лев кивнул. В фойе-ателье Ада радостно улыбнулась девушке-рецепционисту. «Здравствуйте, нам требуется номер на двоих». Девушка в строгом костюме улыбнулась в ответ. «Здравствуйте, давайте ваши индикационные карты». Аделаида вздохнула. «У нас столько паспорта». И передала девушке 2 книжки. Девушка открыла документ, внимательно прочитала содержимое, подняла глаза и недовольно ответила. «Это не действительные паспорта». Аделаида, заметно покраснев, неуверенно возразила. «Но это наши единственные документы». Девушка искренне удивилась. «Вы хотите сказать, что вам больше 60 лет?» Аделаида молча взяла документы и пошла к выходу. Стоя возле отеля, она развела руками. «Что теперь делать?» Лев присел на корточки. «Я-то могу и под своими настоящими данными существовать, но вот как с тобой быть?» Он огляделся и увидел рядом небрежно одетого молодого человека с длинными волосами. Парень с гримасой идиота спросил. «Что, не пускают?» Ада брезгливо посмотрела на парня и отвернулась. Лев сделал то же самое. Парень подошел ближе и воскликнул. «Вы гастарбайтеры?» Лев, оглядывая парня, грубо спросил. «Ну если и так, то что?» Парень облокотился на перила и произнес нараспев. «Вроде не похоже, одеты как персонажи из дешевого апокалиптического сериала». «А на кого мы похожи?» – сдержанно спросила Ада. Парень оценивающе отмерил взглядом незнакомцев. «Вы напоминаете людей, которые ограбили магазин «Вторые руки»?» И засмеялся противным растаманским смехом. Аделаида прошептала. «Ты на себя посмотри, бродяга!» Парень встал в позу и ответил. «Много ты понимаешь, Чикса, у меня винтажный стиль!» «Слушай, тебе чего надо? Вали отсюда, пока я тебе зеньки не выдавил!» Не выдержал лев. Парень снова хихикнул. «Чувак, ты словоблуд!» Лев схватил Растамана за горло и прижал его к мраморной колонне. Аделаида прикрыла льва спиной, парнишка поднял руки и прохрипел. «Спокойно, комрад! Если есть деньги, могу найти для вас квартиру!» Лев отпустил парня, тот согнулся, схватившись за горло. «Ты мне чуть шею не свернул, вы чего такие злые?» «Жить негде, а того и злимся», – буркнула Ада. Парень распрямился. «Если есть деньги, крышу организую». Она вытащила из кармана десяток купюр. «Этого хватит?» Парень, увидев деньги номиналом по 5000, пригнулся, сложил ладони перед собой, как будто пытался поймать невидимую рыбку и воскликнул. «Чуваки, да вы просто чума!» Аделаида одернула руку и положила деньги в карман. «Покажешь квартиру, после этого получишь деньги». Парень выпрямился. «Бинго! Идите за мной, у меня тут тачка за углом». Трясясь в старенькой машине, парень представился. «Я Галим, меня тут все знают». Аделаида приподняла бровь и с наигранным удивлением произнесла. «Да? А чем ты занимаешься, Галим?» «Все понемногу, скупка, продажа, аренда, сдача. Короче, все, что вы не найдете на официальных ресурсах, вы найдете у Галима». «Ехать до квартиры далеко?» Галим, выкручивая руль, ответил. «Есть хорошая квартира, полчаса езды до центра на электричке. Устроит?» «Сколько будет стоить проживание?» – спросила Ада. «Не переживай, денег у тебя достаточно». «Если нам понадобится машина, сможешь одолжить?» Галим погладил старенькую панель. «Нет, эта ласточка для меня святая корова, она мне от деда досталась», — умирая, дед произнес. «Если ты, Галим, сдашь в аренду мою машину, то я тебя, сучонка, с того света достану». Ха, а дед мой всегда слово свое держал. «Как же он тебя достанет, если он умер?» — спросила Аделаида. Лев, сидя на заднем сиденье, засмеялся. «Он цену набивает!» Галим запротестовал. «Нет, ну серьезно, чуваки, машина антикварная, я за нее как за цветком ухаживаю. Если нужно будет куда-то съездить, домчу с ветерком, но машину чужие руки не дам». Заходя в обшарпанную квартиру, Лев огляделся. Аделаида, увидев разорванные обои, тяжело вздохнула. Галим подпрыгивал в центре пустой комнаты. «Шикарные апартаменты, зал, кухня, санузел, стиральная машинка, плита, холодильник. Ну, короче, все, что надо для полного кайфа». «А мебель где?» Галим живо ответил. «Ну, мебель это отстой, есть надувной матрас и большое одеяло». Аделаида с сарказмом переспросила. «Даже одеяло есть?» Галим издал вопль подобие смеха, после чего втащил в зал сдутый матрас и свернутое одеяло. «Ладно, сойдет. Сколько ты хочешь?» «Ну, 50 в месяц». Аделаида отсчитала 25 тысяч и протянула деньги. Галим взял деньги, почесал затылок. «Недобор, здесь же только половина». «Остальное получишь в конце месяца», – пояснила она. Лев вывел Галима в коридор и, прижав к стене, прошептал. «Слушай внимательно. Замки я завтра сменю, и учти, если по какой-то случайности сюда кто-то зайдет без нашего-то разрешения, живым он отсюда не выйдет». Галим картина закатил глаза. «Слушай, парень, хватит меня страшать. Квартира эта мне от покойной бабушки досталась, так что живи спокойно и получай удовольствие». Лев сделал шаг назад. Галим открыл дверь, ухмыльнулся и произнес, уходя. «Насос для матраса на кухне в нижнем ящике». Спустя месяц Лев разложил карту здания театра и указал на чертеж. «Собрание будет проходить в зале. Вся верхушка организации будет на сцене. Я предлагаю установить взрывчатку направленного действия под сценой. Так мы сможем избежать лишних жертв. Здание вынесет окна, но зрители не пострадают. Аделаида отрицательно покачала головой. Здание под охраной, ведется видеонаблюдение. Сработаем под электриков. На утро следующего дня Лев открыл дверь. На пороге стоял Галим с сумкой в руках. Он кошачьей поступью проник в квартиру и открыл сумку. Все, как вы просили, под размер. Одежда коммунальных служащих и радиопередатчик. Вы не представляете, сколько сегодня стоит портативная радиостанция 30-летней давности. Аделаида достала вещи, приложила к груди комбинезон. Не дороже, чем 2 золотых червонца, которые ты, кстати, еще не отработал. Как не отработал? Документы я вам сделал, по городу через день катаетесь. Я вам что, извозчик? А деньги на бензин? Амортизация машины? Лев прикрикнул. Не конюсь, сполна рассчитаемся после того, как дело сделаем. Чуваки, возьмите меня в долю, а? После 1 мая обязательно возьмем, пообещал Лев. За 3 дня до митинга в здании театра вошли парень с девушкой, одетые в рабочую одежду. У вестибюля их встретил охранник. Девушка показала бумагу. Плановая проверка, проверяем электропроводку. В административных зданиях участились возгорания. Охранник сделал шаг назад. Проходите. Установив заряд под сценой, Лев отряхнул руки и закрыл железный чемодан. В день митинга стояла теплая погода. Молодые листочки на деревьях раскрасили серый город пейзажем в зеленые краски. Лев и Аделаида сидели в сквере и наблюдали, как люди стягивались к зданию театра. Лев протер глаза. Сон странный видел, будто я взлетаю, а ты держишь меня за ноги. Забудь сейчас про сон, через 5 минут жми кнопку и уходим отсюда, ответила она. Спустя 5 минут Лев нажал на кнопку и зажмурился. К его великому удивлению ничего не произошло. Почему не сработал заряд? Изумилась Ада. Я не знаю, выдохнул Лев и сжав зубы так, что челюсти хрустнули. Аделаида закрыла глаза. Лев вставил у уха наушник, проверил внутренние карманы, в которых находились 2 револьвера и прошептал. «Сиди здесь, я зайду внутрь и постараюсь сделать все по-тихому». «Ты что задумал?» – тревожно спросила Ада. Лев положил руку на плечо подруги и нежно посмотрел ей в глаза. «Доверься мне и будь на связи». Проникнув в зал, Лев протиснулся сквозь многочисленную толпу и подошел поближе к сцене. На сцене на фоне синего флага сиял белый дракон. За длинным столом сидели 8 человек. Один из них вышел, встал за трибуну и зычным голосом заговорил. «Я не буду рассказывать о программе нашего движения. Думаю, вы знаете, какие именно цели преследует наша организация». Лев поднял руку и, протискиваясь между людьми, прокричал. «Простите, а можно вопрос?» Мужчина уважительно ответил. «Конечно, поднимайтесь на сцену и задайте свой вопрос». Поднявшись на сцену, Лев выхватил 2 пистолета и первым же выстрелом попал оратору в голову, затем методично расстрелял всех сидевших за длинным столом. Через 10 секунд сцена была залита кровью. Люди в зале беспорядочно бросились к выходу. Лев прошел сцену и, рассматривая трупы с простреленными лбами, выдохнул. В наушнике раздался голос. «Лев, к зданию стягивается полиция!» Он огляделся и бросился к выходу. Снаружи полиция оцепила здание. Лев надвинул шапку на лоб и попытался слиться с толпой, но тут рядом с ним раздался крик. «Вот, вот он, убийца!» Молодой парнишка указывал рукой на льва. Полицейский направил на него дуло автомата. Лев попытался достать пистолет, но автомат уже выпустил очередь. 2 пули пробили грудную клетку. Лев упал на бетонную кладку и захрипел. В наушнике послышался голос. «Лев, ты живой?» Лев подвинул микрофон к рту. «Уходи одна, меня подстрелили». Аделаида всхлипнула. «Не умирай, я тебя вытащу!» Лев, тяжело дыша, ответил. «Поздно». Она, плача и заикаясь, прошептала. «Я в положении, Лев. Помнишь, когда я одна бродила по временам? В тот самый период я посетила врача, и он снял все блоки». Лев улыбнулся и закрыл глаза. Солдат в бронезащите с щитом в руках медленно подошел к его телу. Ногой отбросил пистолет, сел на корточки и пощупал пульс. После недолгой проверки солдат снял шлем и констатировал смерть. 2025 год. Не знаю почему, но мне именно сегодня отчетливо приснились события трехлетней давности. Что произошло тогда? Ничего особенного. В тот короткий промежуток времени, дни после месячных курсов, я стал тем, кем являюсь по сей день. Теплым майским днем, возвращаясь со службы, я встретил ее, девушку с собакой. Девушка подошла ко мне и сказала: «Здравствуй, Лев, давай знакомиться заново. Зовут меня Аделаида Зотова, а про тебя я знаю все». Раннее утро, на часах 5:30, я лежу в кровати и не могу понять, вспоминаю ли свой сон или те события, которые случились со мной на самом деле. На плече удобно примостилась моя жена, а в манеже сопит двухлетний мальчик. Внезапная мысль рождает улыбку на моем лице. И все-таки, какая же странная штука этот узел времени. Конец. Максат Аразов, 22.04.2021 год.